честно сказать, я понимаю, чем дальше, тем меньше». «Я тоже. Нет, я не мастер изъясняться параболами. Вот что, плюнь на этот пример с рекой. Лучше постарайся уразуметь, что некоторые из перечисленных тобою движений появились не менее 2 столетий назад, и сейчас уже, по сути дела, не существуют, а другие возникли совсем недавно». «Но когда говорят о еретиках, говорят обо всех разом?» «Конечно. Это одна из причин укрепления ереси и одна из причин ее ослабления». «Опять не понимаю», — сказал я. «Господи, как это трудно! Ну ладно, представь себе, что ты преобразователь общества и собираешь единомышленников на верхушке высокой горы, чтобы жить там в бедности. Через некоторое время ты обнаруживаешь, что многие посторонние люди, даже из дальних земель, приходят к тебе на ту же гору, называют тебя пророком или новым апостолом и становятся твоими сторонниками. Как ты думаешь, они приходят действительно ради тебя? Ради того, о чем ты говоришь?» «Не знаю. Надеюсь. Зачем бы?» «Затем, что они с раннего детства наслушались от отцов и дедов рассказов о преобразователях и верят в легенды о совершенных или почти совершенных человеческих общностях. И думают, что твоя общность — это и есть одна из тех совершенных». «Значит, каждому движению достаются в наследство дети предыдущих движений?» «Разумеется, потому что в движениях участвуют большую частью простецы, далекие от теории. А между тем, каждое новое движение за преобразование порядков зарождается в новом месте, на новых основаниях и с новой программой. Например, охотнее всего люди склонны путать катаров и вальденцев. Но ведь между этими течениями существуют глубочайшие различия. Вальденцы боролись за изменение уклада при сохранении в неприкосновенности существующей ныне церкви. Катары выступали за изменение самой церкви, за новую церковь, за новые представления о Боге и нравственности. Катары полагали, что весь наш мир разделяется на 2 части противоборствующими силами добра и зла, и учредили такую церковь, внутри которой совершенные прихожане отделялись от массы верующих простецов и блюли отдельные таинства, свои особые ритуалы. Они завели необычайно жесткую иерархию, почти такую же, какая употребляется в лоне нашей матери церкви. Важно понимать, что катары были, как никто, далеки от идеи упразднить любые формы властвования. Этим, в частности, объясняется, почему в ряды катаров вступали военачальники, крупные собственники, феодалы. Катары не считали своей целью переменить мир, ибо в их восприятии противостояние добра и зла было вечно и неискоренимо. Напротив того, вальденцы, а с ними и арнольдисты, и бедные ломбардцы, полагали выстроить свой собственный мир, основанный на идеале честной бедности, а потому к ним поступали все обездоленные и жили работной общиною, питаясь произведениями рук своих. Катары не признавали заповедей и обычаев существующей церкви, а вальденцы признавали, они отвергали только изустное покаяние в грехах. «Но чего же тогда их не различают, путают и говорят о тех и других совокупно? Сорная трава».